Глава 9. Сомнение. Эпиграф. «Коль незаполненной осталась строчка, жди беды». Шекспир. Вторник, 30 октября 1761 года. Николя проснулся рано. Тело ломило от вчерашних злоключений. Красовавшаяся на затылке шишка напоминала о себе при каждом ударе сердца. Он вспомнил, как в юности просыпался с такими же ощущениями после игры в суле. Это грубая, почти без правил игра в мяч, где игрокам позволялось осыпать друг друга тумаками, чаще всего заканчивалась грандиозной дракой, после которой наступало всеобщее примирение, сопровождаемое обильным потреблением кислого сидра и яблочной водки. Утренний туалет причинил ему массу страданий. В кухне, куда он с трудом спустился, хлопотала Катрина. Несчастный вид Николя побудил ее отложить утренние дела и осмотреть его рану. Бывшая маркетантка, повидавшая немало кровопролитных сражений, равно как и потасовок между подвыпившими солдатами, она приобрела богатый опыт исцеления переломов, ран, синяков и шишек. Порывшись у себя в шкафу, она достала запечатанный глиняный кувшинчик, содержавший, по ее словам, самое действенное лекарство. Сливовую водку, настоянную на целебных травах. Она приберегала его на крайний случай. В свое время знахарка из Туркхайма, приходившаяся ей дальней родственницей, вручила ей несколько кувшинчиков этого снадобья. Несмотря на протесты, Катрина заставила Николя раздеться. Когда смущенный молодой человек остался в одних панталонах до колен, она стала растирать его чудодейственным эликсиром, не переставая бронить за излишнюю стыдливость. За свои годы она стольких голых мужчин перевидала, что и не счесть, особенно когда после боя в лагерь свозили раненых. Конечно, такие красавчики не каждый день попадались, но лечить всех надо было. С нарочито недовольным ворчанием Катрина растирала Николя до тех пор, пока у него не защипало кожу. Жжение и покалывание были столь сильны, что ему показалось, что от жгучего растирания мышцы его растворились под кожей. Для вязчего результата Катрина заставила Николя проглотить стаканчик своего лекарства. Напиток обжег горло, но вскоре по телу разлилось приятное тепло, соединившееся с благотворным воздействием растирания. «Теперь, — заметила Катрина, — хорошо бы ему забраться под одеяло и как следует выспаться». Понимая, что исполнить совет Эльзаски не удастся, Николя попенял ей, отчего она вчера вечером, сразу после его возвращения, не подвергла его своему лечению. Катрина ответила, что вчера, когда он еще пребывал под впечатлением от пережитого за день, лекарство не оказало бы того благотворного воздействия, какое оказало сегодня утром. С этими словами она позволила себе также принять стаканчик чудесной настойки и бережно убрала кувшин на прежнее место. Утомленные ожиданием и волнениями прошлой ночи, остальные обитатели дома крепко спали. Выйдя на улицу Монмартр, Николя почувствовал что-то неладное. И хотя он отнес пробудившееся в нем подозрение насчет волнения из-за пережитых накануне нападения и похищения, он решил соблюсти привычные меры предосторожности и незаметно свернул в тупик Сент-Эстаж. Войдя в церковь, он тотчас скрылся в неосвещенной часовне и пристроился в углу у алтаря. Раздались шаги, и он увидел человека в сером. Тот явно следил за ним, но сейчас потерял его из виду. Потоптавшись и оглядевшись, человек в сером устремился к главному входу. Тогда Николя выскочил в ту дверь, через которую вошел, и вскочил в портшес, медленно двигавшийся в ожидании клиентов. Итак, охота продолжалась, но он уже не охотник, а дичь. Когда Николя прибыл в Шатле, Бурдо был на месте и даже успел поговорить с кучером о вчерашних версальских событиях. Инспектор сообщил, что во время еженедельной аудиенции король попросил Сартина задержаться, и теперь тот вернется в Париж только послезавтра, после мессы в честь Дня всех святых. «Меня это вполне устраивает», — ответил Николя. «Тем более, что я сам непременно должен вернуться в Версаль». Рассказав об аудиенции у Сен-Флорантена, он предъявил два незаполненных письма с печатью и сообщил, что министр дал негласное согласие на приватное продолжение расследования. Описав странную мадемуазель де Софте и поведав о плачевном завершении охоты, куда он отправился по приглашению мадам Аделаиды, он, чтобы не разволновать инспектора сверх всякой меры, умолчал о происшествии в церкви Сент-Эстаж. «Уважая чувства, кои вы, как бывший ученик, питаете к святым отцам, — начал Бурдо, — должен вам сказать, эти люди крайне опасны. Я разделяю мнение аббата Шовлена. Святые отцы и иезуиты не подчиняются никому, кроме генерала ордена. Принеся обет послушания, они становятся едины, как пальцы на руке. Но у них нет будущего. Все, о чем вы мне рассказали, напоминает мне отчаянные атаки подбитого зверя. Знаете, что распевают на улицах? Лояла хром, а Шовлен горбат, и весь Париж поет о них куплеты». И низким голосом он пропел. «Общество порока хромой основал, горбатый это общество с землею сравнял». Николя печально улыбнулся. «Нет, Бурдо, я не поддержу вас и останусь верен своим учителям, хотя среди них и вправду есть дурные пастыри. Я действительно хотел бы наказать тех, кто вовлек отца Муяра в свои темные дела. В любом случае, это доказывает, что они великолепно организованы. Как вы думаете, они привезли святого отца из Ванна специально для встречи с вами?» «Он не бретонец. Мне кажется, он намеревался окончить дни в одной из обителей общества». «Заметьте, сколь хорошо они осведомлены. Вряд ли Сартин, Лаборт и мадам Аделаида были в курсе готовящегося на вас покушения». «Это исключено. Но что нового смогли узнать вы во время службы у теотинцев?» «Величественная церемония, исполненная благоговение. Членов семьи немного, друзей еще меньше. Граф де Рюиссек подавлен. Помимо всеобщего уныния, меня поразили три вещи. Приму. Как вам известно, невеста Виконта, мадемуазель де Софте, на церемонию не явилась. Прежде я ее не видел, но навел справки, и, будь она там, непременно бы ее узнал. Секунда. Появился молодой человек, и представьте себе, левша. Мы это предполагали, но чтобы убедиться окончательно, я наблюдал за ним, когда он брызгал на гробы святой водой. Но и это еще не все. Ламбер, слуга, тоже левша. Он тоже взял крапилы левой рукой. И, наконец, Терцио, семья не в ладах с видамом. Он не отправился вместе с графом в Рюиссек, где в фамильном склепе должны похоронить его мать и брата. Это тем более странно, что красавчику, пусть даже и Либертену, вскоре предстоит стать священником. Давно пора поговорить с ним. Мне надо его допросить. Согласен. Теперь у нас есть улики. Выйдя из церкви, я тайно последовал за ним. Он живет на улице Ирандель, коротенькой улочке, соединяющей площадь перед мостом Сен-Мишель с улицей Жилькер. Дома он пробыл недолго и вскоре отправился. Знаете, куда он меня привел? Мой дорогой Бурдо, сегодня я не в состоянии решать ваши загадки. На угол бульваров и улицы Ришелье, к мадемуазель Бешельер. Там он пробыл минуты 2-3, не больше, затем сел в фиакр и был таков. Выдав себя за поставщика, я уплатил свой обол уродливой привратнице и, поднявшись в квартиру, узнал от служанки, что хозяйки нет дома, потому что она уехала в театр. В театр в столь ранний час? Странно. Я отправился к родине привратницы, и она подтвердила, что молодой человек с брыжами, как у священника, часто приезжал исповедовать хорошенькую актрису. При этом она скорчила такую двусмысленную гримасу, что ошибиться в истинных значениях ее слов было невозможно. А вот это интересно. Значит, видам хорошо знаком с любовницей своего брата. Посмотрим, что он сам нам об этом скажет. Надеюсь, он окажется более разговорчивым, чем его отец. Итак, нам надо выяснить, где находились все известные нам люди во время обоих убийств и сопоставить с тем, что нам известно. Так мы обнаружим слабое звено. У нас уже есть два левши. Мы можем утверждать, что Ламбер сидел в шкафу и является соучастником убийства. Он же помогал затащить тело хозяина в комнату и участвовал в инсценировке самоубийства. Не хватает второго соучастника. Им вполне может оказаться Видам. С чего начнем, Николя? Я больше не хочу оставлять вас одного. Николя решил, что разумнее всего сказать Бурдо всю правду. Сегодня утром я заметил за собой слежку. Моя уловка с тупиком Сент-Эстаж сработала, но теперь придется удвоить бдительность. Но у нас слишком много дел, чтобы ходить вместе. Поэтому я прибегну к небольшому маскараду и тем самым собью врага со следа. Ибо мне хочется, чтобы вы занялись мадемуазель Бишельер, Ламбером, Трюшем и Софте. Откуда они взялись? Черт возьми, у нас же лучшая полиция в Европе. Если потребуется, отправьте курьеров к интендантам, пусть немедленно возвращаются с ответом. К концу этой недели и никак не позже я хочу знать все об этих личностях. Забыл вам сказать. Арестовали кучера баварского посла. Мне надо допросить его. Сартин непременно мне о нем напомнит, особенно если министр заявится к нам еще раз. Кстати, я пока не говорил ему о своих догадках. Вот прекрасная возможность проверить их. С чего вы начнете? Увы, с того, что загружу вас бумажной работой, ибо, как известно, малые ручьи питают большие реки. А сам переоденусь и навещу одного из наших друзей-ювелиров с моста Менял, дабы расспросить его о кольце, оставленном в залог Трюшем де Лашо. Затем постараюсь уловить Видама. Не забудьте, сегодня вечером мы ужинаем у Семагюса в Жераре. Я останусь там на ночь, чтобы с раннего утра отправиться в Версаль, где намерен расспросить слуг мадам Аделаиды. Через некоторое время толстый горожанин преклонных лет, отягощенный кожаным мешком, опираясь на трость, вышел из шатле и сел в карету. Перед выходом горожанин несколько минут беседовал с папашей Мари, но тот так и не узнал Николя в его новом облике. Убедившись, что маскарад удался, Николя приказал отвезти его на мост Менял. Он высадился возле лавки ювелира Кеглера, к чьей помощи обычно прибегал Сартин, когда полиции приходилось расследовать кражи драгоценностей. Так как в лавку ювелира заходили в основном состоятельные люди, покупатели встречали там с почтением. Изменив голос, Николя попросил мэтра осмотреть вещь, которую он готов был приобрести, если бы не сомневался в ее происхождении. Друг посоветовал ему обратиться к мэтру Кеглеру, сказав, что тот проверит и работу мастера, и клеймо. Приладив к глазу увеличительное стекло, ювелир принялся внимательно рассматривать кольцо с цветком лилии, конфискованное Николя в коронованном дельфине. Чем дольше он смотрел, тем больше качал головой. Наконец мэтр Кеглер отложил кольцо и заявил, что не советует приобретать эту драгоценность, а напротив рекомендует обратиться в полицию. Кольцо старинной работы, сделано большим мастером, камни чистейшей воды и искусной огранки. Но, ювелир понизил голос, есть все основания полагать, что оно взято из королевской сокровищницы, иначе говоря, украдено у особы королевской крови. Поэтому лучше поскорее избавиться от украшения, передав его властям, дабы не быть обвиненным в укрывательстве краденого, что в данном случае будет приравнено к преступлению оскорбления величеств. Заверив ювелира, что последует его совету и как можно скорее передаст компрометирующее его кольцо в нужные руки, Николя откланялся. Сев в карету, Николя велел кучеру немного поплутать по улицам, дабы проверить, нет ли за ними слежки, а потом отвезти его в итальянскую комедию. После того, как, заехав в тупик, карета постояла немного, и Николя смог убедиться, что за ним никто не следит, он приказал ехать дальше. Задернув занавески, он избавился от своего маскарадного облика. Выплюнул изо рта кусок пакли, помогавший изменять голос, отклеил накладные седые брови, стер с лица белила, вытащил валик, с помощью которого сделал себе брюшко, и снял парик, освободив, наконец, собственную шевелюру. Он оставил себе только трость, с виду вполне безобидную, но скрывавшую внутри острый закаленный клинок. В итальянской комедии уборщики и полотеры под надзором папаши Пельвена заканчивали большую утреннюю уборку. В свое время Пельвен сам орудовал шваброй на корабельных палубах. При виде Николя его грубоватое лицо озарилось радостью, и он немедленно пригласил его спрыснуть встречу парой стаканчиков своего любимого напитка и разделить с ним обед, ароматы которого витали в коридорах театра. Николя спешил. Вдобавок он еще не забыл предшествующее знакомство с матросской кухней, а потому как можно более дружелюбно, дабы не обидеть привратника, отказался от приглашения. Узнав, что привело Николя в театр, Пельвен без промедления ответил на все его вопросы. «Нет, разумеется, всю субботу мадемуазель Бешельер в театре отсутствовала, как, впрочем, и сегодня». Она часто пренебрегала своими обязанностями, и всякий раз разъяренный директор угрожал ей двойными штрафами. Не отличаясь пунктуальностью, актриса частенько исчезала, пропуская не только репетиции, но и спектакли, и ее роли приходилось отдавать дублершам, плохо подготовленным и не пользующимся успехом у публики. Если бы не чары, коими она заманивала в театр богатых щеголей, ее бы давно выкинули на улицу, откуда она пришла. Все равно на сцене от нее толку мало. Отвечая на следующий вопрос, Пельвен подтвердил, что какой-то субъект в церковном облачении заходил в субботу после полудня и спрашивал о красотке. Когда ему сообщили, что ее нет, он был настолько раздосадован и так настойчиво пытался прорваться внутрь, что пришлось захлопнуть дверь перед самым его носом. И, как добавил старый моряк, молодой человек даже не нашел нужным оставить после себя хорошее впечатление. Намек был понят, и Николя щедро отблагодарил привратника за ценные и исчерпывающие сведения. Прервав излияние бывшего матроса, Николя спросил, нельзя ли ему выйти через черный ход, ибо он приказал кучеру ждать его на улице Франсез перед кожевенным рынком. В этом оживленном месте легко было проскользнуть незамеченно. Пельвен провел его к двери, за которой находился коридор, выходивший в проход между двумя домами. Рьяный собиратель тайных парижских закоулков, Николя запомнил этот проход. Вновь перебравшись на другой берег, Николя отправился на улицу Ирандель. Обдумывая, с чего начать разговор с Видамом, он вспомнил, что Трюш де Лашо невольно подсказал ему решение. Надо выдать себя за полицейского, надзирающего за игорными заведениями, и, не вызывая подозрений, расспросить Видама о его посещениях коронованного дельфина. Интересно, успел ли кто-нибудь настроить Видама против него? Принимая во внимание скверные отношения Видама с отцом, вряд ли. Дабы заставить разговориться младшего отпрыска Рюйсеков, который теперь после смерти старшего брата мог рассчитывать на иное будущее, Николя был готов даже польстить им. Видам жил в ничем не примечательном доме, не слишком богатом, не слишком бедном. Обычный городской дом на обычной улице. Так как в доме не оказалось привратника, готового преградить дорогу незнакомцу, Николя беспрепятственно взлетел на верхний этаж и постучал в дверь в овальной нише. Молодой человек, открывший ему дверь, скорее удивился, нежели выразил недовольство неожиданным появлением визитера. В штанах и рубашке, без галстука и манжет, он стоял, подбоченившись, и вопросительно глядел на Николя. Синие глаза пронзительно взирали из-под густых изогнутых бровей, губы кривились в недовольной гримасе. Судя по растрепанной прическе, он как раз развязывал стягивающую волосы ленту. Умиротворяющее впечатление быстро сменилось тревожным. Даже румяна не скрывали страшной бледности лица, под глазами пролегли темные круги, по лбу катились капельки пота. Отчетливо проступившие фиолетовые прожилки свидетельствовали о неупорядоченной жизни Видама. Похоже, он долгое время не смыкал глаз. «Господин де Рюссек?» «Да, сударь. С кем имею честь?» «Я полицейский, и мне необходимо с вами поговорить». Молодой человек сначала побагровел, потом побелел и, наконец, справившись с собой, пригласил Николя войти. Его жилище представляло собой большую, довольно темную комнату с низким потолком и двумя полукруглыми венецианскими окнами, выходившими на улицу. Элегантная, без излишеств обстановка никак не вязалась с религиозным призванием ее обитателя. Комната молодого человека, склонного к светским удовольствиям, отнюдь не к духовному созерцанию. Встав напротив окна, Видам явно не намеревался пригласить Николя сесть. «Итак, сударь, чем могу помочь?» Николя решил сразу перейти к делу. «Скажите, правда ли, что господин Делашо передал вам некую вещь, дабы вы, не имея возможности немедленно уплатить карточный долг, оставили ее в залог?» Видам снова залился краской. «Сударь, это дело касается только его и меня». «Известно ли вам, что в доме, где вы играете, игра запрещена, и, следовательно, вы нарушили закон?» Молодой человек вызывающе вскинул голову. «В Париже многие посещают подпольные и горные дома, и не понимаю, почему королевская полиция вдруг решила поднять шум из-за таких пустяков». «Потому что, сударь, другие игроки не намерены посвятить себя Богу, так что пример, который вы подаете...» «Я не собираюсь принимать духовный сан. Теперь точно не собираюсь». «Вижу, смерть брата позволила вам изменить планы в желаемую для вас сторону». «Не понимаю, сударь, что побуждает вас к таким оскорбительным заявлениям?» «Вы больше всех выиграли от смерти виконта». Угрожающе шагнув вперед, Видам левой рукой потянулся к правому боку, забыв, видимо, что шпагу он успел снять. Его движение не ускользнуло от Николя. «Берегитесь, сударь, я никому не позволю безнаказанно оскорблять меня». «Лучше ответьте на мои вопросы», — холодно произнес Николя. «Я буду с вами откровенен и рассчитываю на такую же откровенность с вашей стороны». «Я расследую убийство вашего брата, которое ваш отец, граф де Рюссек, по-прежнему именует самоубийством, а также убийство вашей матери». Видам издал звук, походивший на сдавленное рыдание. «Моей матери?» «Да, вашей матери, жестоко задушенной и сброшенной в колодец с монастыря кармелитов. Ваша мать пожелала доверить мне какую-то тайну, и из-за этого ее убили. Кому-то понадобилось заставить ее замолчать. И эти обстоятельства, сударь, дают мне право задавать вам вопросы. Меня зовут Николя Лефлок, я комиссар полиции Шатле». «Вы оскорбляете меня, и мне больше нечего вам сказать». Николя показалось, что его сообщение об убийстве графини де Рюссек не удивило молодого человека. «Напротив, вы можете очень многое рассказать. Прежде всего, скажите, знакомы ли вы с мадемуазель Бишельер?» «Я знаю, что она является любовницей моего брата». «Я вас не об этом спрашиваю. Вы лично с ней знакомы?» «Нет». «Тогда что вы делали у нее в доме вчера после полудня? Не отрицайте, вас там видели». «Три достойных доверия свидетеля готовы поклясться в этом перед судом». Молодой человек до крови закусил губу, и Николя показалось, что он вот-вот расплачется. «Она не явилась на траурную мессу, и я решил поехать». «С чего вы решили, что эту молодую особу пустят на траурную мессу по вашему брату и матери? Попробуйте придумать более убедительное объяснение». Видам молчал. «Не стану скрывать, — продолжал Николя, — Свидетели утверждают, что неоднократно видели вас возле дома вышеупомянутой особы. Так что не пытайтесь убедить меня, что вы с ней не знакомы. Лучше расскажите все как есть». «Мне нечего сказать». «Воля ваша. Тогда, быть может, вы скажете, чем вы занимались в день смерти вашего брата?» «Я гулял в Версале». «В Версале? Версаль велик. Где именно вы гуляли? В парке? Во дворце? В городе? Один или с компанией? В Версале всегда много народу, и вы наверняка встретили кого-нибудь из знакомых». Разговаривая с непривычной для себя резкостью, Николя хотел растормошить молодого человека. «Нет, я никого не встретил. Я хотел побыть один». Николя покачал головой. Видам не опроверг ни одного из падавших на него подозрений. И хотя Николя не был уверен в его виновности, он понимал, что, выведя Видама из игры, он заставит действовать стоящие за ним силы, если, конечно, таковые имелись. И на глазах у растерявшегося молодого человека Николя достал из кармана письмо с печатью, выданное ему Сен-Флорантеном, и без колебаний вписал в него имя Видама. За время своей работы в полиции он второй раз отправлял подозреваемого в Бастилию. Первым был доктор Симагюс, но тогда речь шла о том, чтобы обезопасить доктора от коварного противника. Благодаря приобретенному опыту Николя сумел не утратить хладнокровия, отправляя в темницу своего ближнего. «Сударь», — произнес он, — «по приказу короля я должен доставить вас в Бастилию, где у вас будет время подумать о неприятностях, ожидающих вас в случае, если вы продолжите отмалчиваться. Надеюсь, при нашей следующей встрече вы, для собственной же пользы, будете более красноречивы». Приблизившись к Николя, Видам посмотрел ему прямо в глаза. «Сударь, умоляю вас, выслушайте меня. Я не виновен в этих преступлениях». «Должен заметить, объявляя себя невиновным, вы подтверждаете, что знаете о совершенном преступлении. Я мог бы использовать эти слова против вас, но не стану, ибо, уверяю вас, никто столь сильно не желает доказать вашу невиновность, как я. Но вы должны помочь мне отыскать истину. Уверен, это в вашей власти». Своим спокойным тоном Николя надеялся растопить лед, но труды оказались напрасны. Видам открыл было рот, но, о чем-то вспомнив, закрыл его и, помотав головой, начал одеваться. «Я в вашем распоряжении, сударь». Взяв Видама под руку, Николя почувствовал, как тот дрожит. Опечатав дверь жилища, дабы потом произвести в нем обыск, он вместе с арестованным спустился вниз и, сев в карету, велел кучеру править к государственной тюрьме. На протяжении всего пути молодой человек не проронил ни слова, и Николя не стал его тревожить, понимая, что сейчас вряд ли сможет от него чего-нибудь добиться. Несколько дней в одиночной камере должны сломить его упрямство и осознать серьезность нависших над ним обвинений.